Водка, баня, девочки. Почему у других сотовых компаний никогда не возникало проблем с вендорами и сотовыми операторами? Потому что мы не хотели платить взятки менеджерам и слушать всякую чушь. Этим не торгуйте, это продавайте дороже, это дешевле, поясняет Чичваркин. Хотели сами все решать? Не просто хотели, а решали, поправляет Чичваркин. А остальные не решают. Остальные — любители договариваться в кабаках. Водка, баня, девочки. Действительно, конкуренты Евросити никогда не участвовали в громких скандалах на сотовом рынке. Может даже показаться, что проблемы с крупнейшими иностранными производителями возникают только у Евросети, хотя на самом деле это не так. Это случается со многими. Война производителей и ритейлеров — один из главных разделов бизнес-летописи 20 века. С производителями боролись на Западе. Конфликты с американской сетью Walmart вошли в историю. Сталкиваются с ними и амбициозные российские компании. Так, например, в 2000 году компания Thunder, развивающая региональную сеть дискаунтеров «Магнит», лидер на своем рынке, решила копировать стратегию успешного зарубежного дискаунтера Aldi и продавать в одном магазине не более 1300 наименований товаров, по сравнению с другими очень немного, зато очень дешево. В то же время компания Procter & Gamble хотела, чтобы «Магнит» продавал весь ее ассортимент — 100 позиций. Если бы «Тандер» выполнил это условие, десятая часть полок в магазинах была бы занята товарами Procter & Gamble, на что ритейлер пойти не мог. Компания исключила большую часть наименований из своего репертуара, оставив всего 12 продуктов, что привело к крупному конфликту с Procter & Gamble, на урегулирование которого ушло несколько лет. Спустя 5 лет компания «Магнит» столкнулась с почти такой же проблемой, что и Евросеть. Хотя за год было открыто около 300 новых магазинов, компания «Марс» заявила, что «Магниту» в следующем году будут предоставлены уже не такие хорошие условия. В итоге «Магнит» разорвал отношения с поставщиком и даже начал продавать под собственной торговой маркой шоколадные батончики и корма для животных, похожие на продукцию «Марс». Проблемы и конфликты возникают у многих. Но лишь немногие решаются говорить о них открыто, как Чичваркин. Владелец «Магнита» Сергей Галицкий не любит публичность и предпочитает решать проблемы без лишней огласки. А Чичваркин предпочитает выносить ссор из избы. Он либо открыто заявляет о своих претензиях, либо организует утечку информации, правда, не комментируя ситуацию официально. Публичный скандал — просто еще одно средство давления на строптивых партнеров. Лидер Евросети признает, что ведет дела жестко, но утверждает, что его просто вынуждают к этому, мешая компании занять то место, которое она заслуживает. «Это как в детстве. В автобусе детей везут, надо протиснуться к окну», — говорит Чичваркин. «Пока протискиваешься, толкаешься. Когда место у окна занял, вцепился в поручень, нет смысла толкаться». И произносит неприличное слово. В том смысле, что у человека всего одна попа, а не две. «Мы согласны на ваши условия», — говорит, наконец, мистер Ли. Эти простые слова означают, что окончено многолетнее противостояние двух компаний. Эти слова означают, что люди, которые на интернет-форумах выражают свое возмущение действиями Чичваркина, неправы. Когда Чичваркин начинает ссориться с крупным производителем, они пишут, часть покупателей просто потечет в чужие салоны. Его заносит, силы не равны. Так поступают недальновидные люди, на отрицании не построишь положительного бренда. Мания величия. Чичваркин возомнил себя кукловодом. Евросеть занимается чемоданным бизнесом и уйдет с рынка через 2 года. Слон и моська. Но получается, что Евросеть не только не уходит с рынка, но становится еще сильнее. Спустя 3 недели компании проведут совместную пресс-конференцию, на которой объявят о примирении. Samsung пообещает выставлять на полке Евросети максимальное количество моделей, более 20, и проводить совместные рекламные кампании, а Евросеть за год увеличить объем продаж продукции Samsung в 10 раз. Очевидно, чтобы сгладить острые углы, Чичваркин подчеркнет, что ради примирения с корейцами его компании пришлось взять на себя сложное обязательство — сделать Samsung лидером на российском рынке. А сейчас заключение мира после многолетней войны сопровождается скромным ритуалом. Чичваркин на глазах господина Ли вынужден собственноручно срывать липкую ленту с техники Samsung.